Глава 24. Мария Соколова. Руководитель проектов. Ли Со Джин. Собственно, больше ничего не слышу, хотя добродушная Джу Ён продолжает переводить все, что говорит еще 5 минут назад мой мужчина. В таких случаях лучше злиться, проклинать обидчика, винить судьбу, да только не могу. Чувствую полнейшее опустошение, которое давит на грудь, медленно заполняет сосуды, почти ощутимо забивая артерии. Смотрю вперед. Нет, неверно. Смотрю на него, задорно говорящего напутствующую речь подчиненным, но почти не вижу. Почему Саджин не сказал? Допустим, вчера все слишком лихо закрутилось, понимаю. Но сегодня моментов предостаточно. Завтрак, поездка в лифте, прогулка до здания Пак Индастриал. Ответ очевиден. Не захотел. Я достаточно простодушная, мягкая. Всегда соглашаюсь на уступки. Пытаюсь найти компромисс. Но существует одна вещь, переступить через которую не могу. Дело принципа. Никогда и ни при каких обстоятельствах не заводить служебный роман, тем более с руководством. За несколько лет работы в Штатах мне довелось видеть разные вариации подобных историй, и ни одна не заканчивалась хорошо. Не хочу обзаводиться славой типа «спит с начальством ради карьеры», «ее держат только из-за связи с боссом», «теперь ясно, как она получила роль ведущего программиста» и еще много чего интересного. На моих глазах бедняжек, осмелившихся просто влюбиться, травили, смешивали с грязью, отказывались впредь воспринимать всерьез, словно единственный роман способен перечеркнуть все прежние заслуги. И хотелось бы верить, что дела подобным образом обстоят только в Америке, но зачем себя обманывать? Без разницы, где ты — Россия, Штаты, Корея. А главный фактор всегда неизменен — люди. Они везде одинаковые. Не допущу к себе такого отношения. Не для того я упорно училась, усердно трудилась и упрямо строила будущее, чтобы моментально уничтожить безупречную репутацию ошибочным порывом. Ладно, ошибочным громко сказано. Конечно, он таковым не был, но легче ж не становится. Пока я теряюсь в собственных мыслях, коллеги вокруг активно просыпаются. Не обращаю внимания на радостные возгласы, улюлюканье, почтительные поклоны. Ничего сейчас не имеет значения. Есть только боль, обжигающая грудь досада и ноющее сердце, что с треском раскалывается. Надо же было умудриться впервые в жизни по-крупному оплошать. Я запала на парня, которого теперь невозможно получить. Едва Джу Ён сообщает, что можно приступать к работе, покидаю конференц-зал. Иду стремительным шагом, опережая коллег, не желая оставаться с Саджином наедине. Да, знаю, нам предстоит часто встречаться. Он ведь мой начальник. Просто сегодня не могу. Нужно время, хотя бы немного. Вместо рабочего места оказываюсь в уборной. Пальцы с силой сжимают холодную раковину. Подбородок падает на грудь. Поникший взгляд устремляется в никуда. Глаза печет от обиды, хотят укрыться за пеленой слез. Не позволяю себе расклеиться. Момент неподходящий. Надо собраться. Немедленно. Может, пора посмотреть на ситуацию с другой стороны? Что я теряю? Да и что, в принципе, мне известно о Ли? Практически ничего. Несколько дней знакомства не могут закрепиться в душе настолько, чтобы вынудить поступиться принципами. Я должна все прекратить, причем резко и быстро, как пластырь содрать. В противном случае будет больно. Слишком. Не уверена, что выдержу. Пластырь. Перевожу взгляд на руку, поворачиваю ладонь кверху. Вот он, чертов корень зла. По пути в отель заскочу в аптеку. А вообще нет, сбегаю в обеденный перерыв. Нельзя откладывать. Время порождает сомнения, сомнения — тревогу, а тревога — необдуманное решение. Вынимаю оставшуюся пару цветастых полосок из сумки, отправляю прямо в мусорное ведро. Туда же летит и клейкий лоскут с руки. Губы дрожат, а сердце... Боже, как оно колотится. Смотрю на свое отражение, примеряя дежурную улыбку. Но глаза та не трогает. Они пустые, холодные, будто стекляшки. Благо, никто меня здесь не знает настолько хорошо, чтобы это заметить. После всех манипуляций отправляюсь на рабочее место и не встаю из-за стола, пока новоиспеченная подружка Джу Ён не начинает тянуть меня обедать. Вежливо отказываюсь, поясняя, что нужно в аптеку, и спешно ретируюсь. Оформляю онлайн-заказ, выбираю ближайший пункт, не осмеливаюсь просить лейкопластырь лично. Пока будущую покупку формируют, хочу скоротать время за чашкой кофе. Необходимо отвлечься. Мысли вновь и вновь возвращаются к Саджину. Покупаю латте в уже знакомом мне с прошлого раза ларьке. Влившись в суетливый поток прохожих, направляюсь к аптеке. Попутно проверяю готовность заказа, позволяя ногам совершать движение по инерции, пока плечом не врезаюсь в нечто твердое. Кофе из рук вылетает под мой же испуганный вскрик. Поднимаю взгляд к препятствию на дороге и от увиденного резко закрываю рот ладонями. Я совсем перепугана. «О, боже, мистер Пак!» Сконфуженно бурчу, бегло осматривая синий мужской костюм на наличие пятен. «Ой, то есть господин Пак или генеральный директор Пак?» Теряюсь, впадая в ступор. «Можно просто генеральный директор», снисходительно отвечает мужчина, награждая меня завидно спокойной улыбкой. «Госпожа Хоук, правильно? Или, может, вам больше нравится мисс Хоук?» Совершенно непринужденно интересуется Пак Мин Хо, но я чувствую, как щеки полыхают от стыда. «Да как вам угодно, хоть Мэри!» Мне настолько неловко, что еще чуть-чуть, и изо рта польется бессвязный бред. «Простите, пожалуйста, я не специально. Глупая привычка утыкаться в телефон. Не думала, что могу стать причиной аварии вне проезжей части». «Ничего страшного, не переживайте. Давайте я вам лучше кофе куплю взамен утраченного». Он лучезарно улыбается, а моя челюсть лишь каким-то невообразимым чудом остается на месте, а не падает на асфальт. Что происходит? Я что, попала в мир кривых зеркал? «Нет, вы что? Не думайте даже, ведь я виновата. А лучше давайте я вас угощу». Выпаливаю, не думая, словно ответный жест на праздничное поздравление. «Давайте!» — неожиданно соглашается генеральный, и земля из-под ног уходит, вынуждая пошатнуться. «Чего? Может, послышалось? Он хочет выпить средненький кофе на улице перед зданием своей компании? Со мной? Сейчас или за ужином?» — совершает контрольный выстрел Пак, добивая меня окончательно и бесповоротно. «Ужин? Вы хотите со мной поужинать?» Как глупо я, наверное, выгляжу, переспрашивая то, что, очевидно, мне послышалось. «Разумеется. Прекрасный повод познакомиться с новым сотрудником», — доброжелательно отвечает мужчина, склонив голову на бок. «А?» — с запоздалым осознанием бормочу я. «Он всех новичков вводит в ресторан, теперь понятно. Хотя нет, звучит бредово. Откуда у генерального директора ведущей IT-компании Кореи столько времени на ужины тет-а-тет? Хватит, блин, мозг, пора работать». «А сегодня вы свободны?» Настойчиво, но без повелительного наклонения уточняет Мин Хо. «А мне хочется оглядеться по сторонам. Может, не ко мне обращается?» И учитывая, каким взглядом смотрят на нас проходящие мимо девушки, узнающие в лице обаятельного собеседника главу Пак Индастриал, так, думаю, не я одна. «Мисс Хоук». С улыбкой пытается пробиться сквозь стену затянувшегося молчания Пак. Ответа от меня не поступает, и он добавляет с досадой. «Неужели мой английский настолько плох?» Поджимает губы, скрещивая руки на груди, побуждает опомниться. «О, нет, ваш английский идеален. Просто я без кофеина подвисаю». Нервно пытаюсь выехать на шутки, да-да, и не особо удачный. «Простите, поужинать сегодня не смогу. Я недавно в городе, нужно найти хорошего риэлтора, а то в отеле жить неудобно». Последнее, разумеется, правда, но важнее то, что мне страшно. Дикий взгляд Люка до сих пор всплывает в памяти, и пойти вечером на ужин с незнакомым мужчиной я физически не смогу, даже учитывая, как некрасиво отказывать в подобной ситуации. «Ах, вот оно что», — понимающе кивает Пак. «Полагаю, вопрос решаем. Я помогу». «Не берите в голову, я справлюсь», — возражаю. И так до предела неловко, да и хватит с меня помощников, работающих в одном здании. «Не спорьте, Пак Индастриал заботится о сотрудниках. Кстати, мы поддерживаем молодых специалистов, поскольку за ними будущее. Завтра принесите счет из гостиницы, фирма погасит». Ну и щедрость. Теперь ясно, что в Корее означает выражение «хороший социальный пакет». «А, спасибо». Отвечаю слишком нерешительно, Вроде и поблагодарила, а может, спросила, чтобы на всякий случай уточнить. «Всегда пожалуйста», — вновь кивает собеседник. «И теперь я думаю исключительно о том, как побыстрее закончить неловкий разговор. Еще раз простите, не буду вас отвлекать. Побегу, мне надо...» Неуклюже кланяюсь, указывая рукой в сторону аптеки. «Стыд-то какой! Лучше бы и не пыталась. Позорище!» «До скорой встречи!» Расслабленно, с едва уловимой ноткой кокетства, или мне уже чудится, прощается генеральный, направляясь к центральному входу. Я потерянно плетусь за заказом, абсолютно не понимая, что за фигня здесь творится. Казалось бы, есть логическое объяснение поведению генерального, но что-то явно не сходится. Саджина он тоже на ужин позовет? А если на тот же, что и меня? О, нет. Добираюсь до аптеки, где и заклеиваю ребро ладони неприметным пластырем. Через 7 минут возвращаюсь в Пак Индастриал, проскальзывая в кабинет тенью. Дальнейшая часть рабочего дня проходит строго за компьютером. Стараюсь лишний раз даже не шевелиться, чтобы не обрушить на свою голову оставшееся 31 несчастье. 2 уже приключились. Выхожу исключительно в туалет, и то постоянно оглядываясь, чтобы, не дай бог, не встретить руководителя проектов. Веду себя как школьница. Нерационально, но по-другому не получается. Либо истерика, либо игнор. На работе могу себе позволить только последнее. Почти под занавес трудовых часов, когда голова распухает от потока новой информации, а ноги и спина ноют от нахождения в позе рогалика, решаюсь увеличить дистанцию прогулки и хоть как-то развеяться. Останавливаюсь в относительно укромном уголке возле лестничной площадки. В корпорации все поголовно на лифтах катаются, поэтому зевак поблизости быть не должно. Меланхолично достаю телефон. На экране высвечивается одно непрочитанное. Сердце неприятно ёкает. Вдруг Ли? Секунду мешкаю, пока одуревший от паранойи мозг так и не начинает соединять буквы в слова, складывая имя отправителя. Джим. Тю! Сквозь шумный выдох шепчу одними губами, смело открывая сообщение. «Привет, ну как ты? Уже ушаталась на работе?» «Привет. Тип того. Не так уж она мне теперь и нравится». Со злостью печатаю я. «Серьезно? Что случилось? Соскучилась по мне?» Джим, как всегда, пытается разрядить обстановку шуткой. «Ага», — отвечаю я. «Однако я не в настроении». «Ладно, что случилось? Не получается? Коллеги-придурки?» «Коллеги-придурки!» — набираю я. Под коллегами, конечно, подразумевают только одного человека, чей образ не желает покидать мои мысли. «Может, ну его, возвращайся домой», — переживает Джим. А под «домой» он имеет в виду Вашингтон. Но прежде чем это осознать, память окунает меня в совсем другое время. Домой. Приятно, наверное, когда есть место, куда хочется возвращаться. А что ждет дома меня? Могилы близких. Квартира, полная болезненных воспоминаний. Мать, ненавидящая за смерть отца. Минуло уже 18 лет, а она продолжает твердить, что в его гибели виновата я. Боже, как можно говорить подобное 8-летней девочке, потерявшей самого близкого человека в мире? Естественно, позже и поняла причину. Для матери он тоже был самым значимым человеком в жизни, а я его забрала. И взамен она отняла мое детство, а после практически вынудила покинуть страну. «Маша!» Раздается позади, и спину прошибает холодный пот. Только этого имени сейчас не хватало. Оборачиваюсь, врезаясь в приближающегося Саджина взглядом, окутанным морозным инеем. «То есть, госпожа Соколова, Хоук, не могли бы вы уделить мне пару минут?» «Как пластырь, одним резким движением. В противном случае будет больно». Напоминаю себе я, не желая наступать на одни и те же грабли дважды. Собираю волю в кулак, чувствуя, как каждая мышца в теле напрягается. «По работе?» Голос лишён красок. «Слушай, понимаю, все несколько неожиданно. Сейчас мне пора ехать на встречу с председателем Паком, но позже мы обязательно поговорим, ладно?» Не пытаюсь анализировать его тембр, взгляд, даже в слова толком не вслушиваюсь. Выхватываю голую суть, иначе никак. Парень тянет руку в мою сторону, и я сразу же отшагиваю, решая расставить все точки над «и». «Мистер Ли». Теперь голос деловой, рабочий. Точнее, руководитель Ли. Такое ведь у вас принято обращение к старшим по званию. Нет никаких «нас» или «мы». Если, конечно, вы не желаете обсудить рабочие моменты. Правда, делать это старайтесь исключительно в отведенное время. «Маша, ты чего?» Он хмурится, а выбранная форма имени снова и снова нажимает на красную кнопку, будто парень умышленно пытается спровоцировать взрыв. «Мэри!» «С меня достаточно. Мисс Мэри Хоук, ведущий программист отдела разработок Pack Industrial. И впредь прошу называть меня именно так. Не в моих правилах водить дружбу. Хочу использовать что-то поярче, но мы же на работе, поэтому приходится многозначительно выделять словцо. С начальством. Поэтому...» К нам неожиданно присоединяется секретарь Чон. Мужчина, сам того не ведая, спасает меня от беседы, вести которую более нет ни сил, ни смысла. «Мы поговорим позже», — отсекает господин Ли, о чем я даже слышать не желаю. Что он может еще сказать? «Прости, я забыл, не подумал, не посчитал важным». Какая разница? Ситуация же не изменится. Отрицательно качаю головой. Не дожидаясь реакции, распахиваю дверь на площадку и почему-то поднимаюсь на следующий этаж. Плевать, куда, главное, подальше от Саджина. Жалко, что вчерашнюю меня нельзя оставить по ту сторону металлической двери. Стало бы проще. Выжидаю минут 10, нервно протаптывая лестничный пролет. Нога начинает ныть. Тем временем стрелка на часах пересекает отметку 6. Рабочий день окончен. Спускаюсь обратно. Знаю, руководителя забрал секретарь, но сердце опасливо сжимается, пока иду вдоль длинного коридора. Собираюсь. Хватаю сумку. Вежливо отделываюсь от Джуйон, предлагающий вкусно поесть миска и выпить саджу. Хочу домой. Покидаю здание, но уйти далеко не успеваю. Меня окликают. «Мисс Хоук». Я уже не впервые слышу этот голос, но, обернувшись, растерянно замираю, неумышленно вынуждая господина Пака приблизиться. Прекрасно, что руководство компании так печется о сотрудниках. Но можно хотя бы сегодня оставить меня в покое. Я что, многого прошу? Да, генеральный директор. Вынужденная вежливость поглощает остатки ресурсов. Я дал ваш номер отличному риэлтору. Он займется поиском подходящего жилья в пешей доступности от офиса. Спасибо огромное. Чуть склоняю голову. Не нужны мне подробности. Хочу убраться поскорее. Постойте, что-то мне не нравится цвет вашего лица. Как вы себя чувствуете? Все хорошо? Ладно, что происходит? Моя внешность далека от критериев «Мисс Мира». Откуда, в принципе, такой ажиотаж? По здешним меркам я что, красотка? Я в порядке. Не беспокойтесь, просто устала. Последняя часть даже не обман. О, нет. Секретарь Хан отвезет вас в отель и разберется со счетами. Настойчиво говорит Пак. Моя жизненная батарейка почти на нуле, поэтому не спорю. Желает проявить участие, пусть. Спасибо еще раз, вы очень добры. Губы растягиваются в улыбке. Страдальческой, нежели милой. Спускайтесь на парковку, он встретит вас у лифта. Директор достает телефон, повторяя распоряжение для секретаря. В очередной раз неловко благодарю, прощаюсь и возвращаюсь в здание, по наитию передвигая ноги в сторону лифтов. Как и обещалось, сразу у выхода из кабины меня встречает мужчина средних лет в строгом костюме. Интересно, сколько директору необходимо секретарей? Может, он имел в виду, что Хан вдобавок будет моим водителем? Ладно, неважно, хоть бурым пони, плевать. Хоть бы день побыстрее закончился. Поездка до отеля проходит в приятном молчании. По прибытии я в компании господина Хана направляюсь к стойке регистрации. Выражаю признательность мужчине и поднимаюсь в свой номер, не вникая в подробности беседы секретаря с администратором. Она все равно на корейском. Принимаю ванну, откисая в ней не меньше часа, в попытках смыть не только сегодняшние сутки, но и Саджина. Однако, как ни стараюсь, мочалка и гель для душа от его прикосновений не избавят. Проникли под кожу. Хочу злиться на парня, но не могу. Гнев всем своим могуществом оседает исключительно на моих плечах. Сама виновата. Не нужно было смотреть на мир сквозь розовые очки. Теперь они треснули, а осколки вонзились в роговицу, Больно, конечно. Как он умудрился за несколько дней так глубоко проникнуть не только в голову, но и в сердце? А главное, как я это допустила? Оставляя отчаянные попытки отмыться, кутаюсь в халат и прямо в нем прячусь под одеялом. Буду спать. Мне необходимо перезагрузить систему. Новый день принесет облегчение. Должен. Время всегда лечит. Да только надоедливо вибрирующий под рукой мобильный портит планы. Мельком смотрю на экран. Что опять этому весельчаку надо? Джим не отстанет, пока не поговорим. Он же американец. Смирившись с участью, отвечаю на звонок с раздражающим вздохом и типичным «Hello!» «Ты в отеле? Нам надо поговорить». Слышу до боли в костях знакомый голос. Вздрагиваю, чуть ли не подпрыгивая. Ошарашенно взирая на телефон. Туго соображаю. Вероятно, в полудреме прочла неверно. Входящий не от Джима, а от Со Джина. Черт подери, у них схожие имена. Тихо, спокойно. Ситуация под контролем. Джин далеко. Тебя никто не видит. Отвяжись по-быстрому. Помни о принципе пластыря. Руководитель Ли, нам не о чем разговаривать в такое время. Жестко, бескомпромиссно и настолько холодно, что голос на мой и вовсе не похож. «Почему?» Интонация пестрит незнакомыми нервными нотками. Мне казалось, я доступно все объяснила ранее. Отвечаю отстраненно, стискивая пальцами ворот халата. «Надеюсь, достаточно. Отшивать Ли с каждым разом становится труднее и труднее». Саджин реагирует слишком остро. Выпаливает явно не до конца продуманную фразу. «Так уходи!» Повисает гробовая тишина. Стискиваю зубы до боли в желваках, чувствуя, как кровь закипает в жилах, а язык начинает чесаться от желания высказать то, что я о нем думаю. А думается мне много чего. Значит, я должна уйти? С работы, ради которой приехала в Корею? Бросить все из-за мнимых отношений с практически незнакомым человеком? Ага, сейчас же. «Не звони мне больше!» Отвечаю быстро, с ощутимой нотой ярости, не в силах оную скрыть. Сбрасываю вызов. Вырубаю телефон, кидая гаджет на другой край кровати. Хочу запустить его в стену. А лучше в Саджина, прямиком в голову. Я не дура. Знаю, господин важный начальник не станет уходить с руководящей должности. Но вынуждать меня пожертвовать карьерой? И ради чего? Него? Серьезно? Как же эгоистично. О выключенном будильнике не беспокоюсь. Глаз мне сегодня не сомкнуть. Неподвижным манекеном лежу полночи в кровати, растерзанная бесконечным потоком воспоминаний, попытками анализировать ситуацию, поисками подводных камней и всего, что облегчило бы мою детокс-саджинизацию. Когда комната начинает заливаться утренним светом, решаю вставать. Плетусь в душ, одеваюсь, завтракаю. Еду на работу на автомате, словно уже и я, робот. Докатилась. Что он со мной сделал? Добираюсь до высотки, захожу внутрь. Здороваюсь с охраной, девушкой на ресепшене, даже уборщиком. Совершаю все действия на автопилоте, который доводит меня до лифта, но резко отключается, когда двери разъезжаются в стороны. В кабине двое из ларца одинаковых с лица. Должно быть, поднимаются с цокольного этажа парковки. Руководитель Ли и генеральный директор Пак. Наверное, в прошлой жизни я сильно нагрешила, и теперь Вселенная мстит самыми ухищренными, кармическими издевательствами. Мужчины смотрят на меня, я на них. Молчание и полное бездействие ситуацию не упрощают. Еще и поблизости, как назло, кроме меня никого нет. Больше никогда не буду приезжать на работу пораньше. Доброе утро. Здороваюсь сдержанно, по-деловому. Я ведь не нахалка какая-то. Смотрю исключительно на директора. Он приветливо улыбается. Второй объект надо игнорировать. А то сердце вот-вот грудную клетку проломит. Решительно шагаю внутрь, поворачиваюсь к мужчинам спиной. «Мисс Хоук». От голоса, неожиданно пронзающего пространство, чересчур тесное для нас троих, вздрагиваю. Оглядываюсь на Мин-Хо, растерянно спрашивая. «Да, генеральный директор». Мужчина протягивает на раскрытой ладони нечто маленькое, блестящее. Мои брови удивленно изгибаются. меня в машине забыли», с очередной милой улыбкой поясняет Пак. «Когда зрение фокусируется на предмете, понимаю, это серебряное колечко со знаком бесконечности. Инстинктивно проверяю мизинец. Кольца нет. Ао!» Смятенно заправляю волосы за ухо. «Я и не заметила, как потеряла. Спасибо». Неловко забираю украшения и, слава богу, лифт останавливается, позволяя вовремя сбежать. Саджин должен выйти следом, этаж-то общий, поэтому тотчас ускоряю шаг и залетаю в кабинет, захлебываясь сбитым дыханием. «Чёрт, чёрт, чёрт, какой стыд!» Еще и фраза Минхо про машину. Неужели нельзя было опустить неловкую подробность и просто сказать: «Мэри, вы обронили». Со стороны это выглядит крайне двусмысленно. Непонятно, что теперь Лина сочиняет. «Так, а ну стоять! Какой еще Ли? Какая разница, что он подумает? Выдыхай, Маша, выдыхай». Стягиваю сумку через голову. Обессиленно опускаюсь на стул, подпирая лоб рукой. Все сложнее, чем я представляла. Выбросить господина робота из головы сложнее, чем я думала. «Мэри!» — радостно взвизгивает Джу Йон, спасая меня от затянувшихся раздумий. «Что случилось?» — бурчу недовольно. Я сейчас не настроена на веселье. «Тебя красавчик вызывает!» С мечтательной улыбкой сообщает коллега, и мои глаза уже в который раз за сегодняшний день лезут на лоб. «Красавчик?» Похоже, еще чуть-чуть и начну заикаться. «Да!» Джу Йон щелкает пальцами. «Ну, этот...» Слово из головы вылетело. «Ащ, в общем, начальник ждет тебя в конференц-зале!» «Начальник?» «Который?» Вскакиваю со стула, готовая схватить шатенку за плечи и хорошенько встряхнуть. «Мне нужна конкретика. Ли или Пак?» «Который?» С не меньшим изумлением уточняет девушка, вынуждая меня расплыться в извинительной улыбке, мол, не обращая внимания, глупость ляпнула. Чхве Джу Йон, понимающе щурится. Хотя куда уж ей. «Иди скорее! Невежливо заставлять себя ждать. Может плохо сказаться на повышении». «Ага». Набираю полную грудь воздуха, выхожу в коридор. Весьма смело и уверенно двигаюсь к конференц-залу. Однако у двери замираю. А все от чего? Боюсь, что по ту сторону Саджин. Но куда страшнее мысль, что его там нет.